Франц угадал мой умысел. И как только он пересилил себя, между нами завязалась беседа, вдумчивая и нежная, на глазах у недоумевающего Туаса. Мы говорили о всяких пустяках, но все выражал голос. Взгляд спрашивал, ты ли это? Голос отвечал, это я, брат мой. Вернувшись к себе, Франц тотчас же написал мне теплое письмо. На следующий день мы увиделись наедине. Да, я не мог себе даже представить, какой отклик вызовет в этом изголодавшемся сердце порыв, выказанный ему симпатии. Еще меньше мог я вообразить, какое место этот пришелец займет в моей жизни. У меня, как у всех, было двое-трое друзей. Я не ждал от них многого. Не давал им многого и сам. Мы с искренней радостью встречались, оказывали услуги друг другу, но молча соблюдали границы, которые было бы неосторожно переступать. Молодежь в эгоизме своем считает их естественными. От других не ждешь того, чего они не ждут от тебя. Француз мерит жизни людей собственной мерой. И ничего сверх меры, надо уметь вовремя сдержать себя. Но юный Орест, раскованный мною, не сдерживался. Он никогда не мерил своих чувств мерой, которой требовала жизнь. Он принес мне дружбу, которая пришлась бы к плечу уже исчезнувшей породе людей, и мне надо было вырасти, чтобы стать достойной ее. Я не очень в этом успел, но делал все, что было в моих силах, потому что этого хотел Франц, ведь он отдавал мне все и требовал всего. И, боже мой, думается мне, что много ли это, мало ли, он взял все. После этого длинного повествования Жермен говорил не спеша, больше для себя, чем для Анетты, временами замедляя речь, чтобы еще раз пережить некоторые мгновения. Он умолк и впал в раздумье. Анетта, нагнувшись к нему, старалась не шевелиться, чтобы не спугнуть очарование. Ее глаза, в которых мелькали тени проходящих перед ней картин, продолжали слушать, и после того, как он кончил, Жермен смотрел в них, минуты текли в немой беседе. Анетта отлично понимала его. Жермен сказал несколько смущенно, как бы в ответ на мысль Анетты, словно извинялся. «Не занятно ли это? С рождения живешь в собственном обществе. Знаешь себя или думаешь, что знаешь. Человек на вид совсем прост, вытесан из одного куска. Все люди как будто бы на один фасон, как будто вышли готовыми, законченными из магазина. Но стоит столкнуться с любым, и сколько различных существ откроешь под его оболочкой. Кто бы мог подумать, что я обнаружу в себе тоскующую душу любящей матери или сестры. Вы смеетесь?» «Смеюсь над собой», — сказала Анетта. «У меня тоже немало этих тоскующих душ. Да, я вижу некоторые из них. Вы пастушка целого маленького стада. И хорошо еще, — сказала Анетта, — если я веду своих баранов, а не они меня. Все хотят жить, — сказал Жермен. — Пусть и пасутся. А полевой сторож?» Они рассмеялись. «Черт бы побрал наше общество, — сказал Жермен. — Оно признает лишь одно — свод законов. Он с минуту подумал и продолжал. «Так я, значит, говорил о нашей бедной дружбе. Когда видишь живое существо, которое тонет, что может быть человечнее, чем протянуть ему руку? И как только оно уцепилось за нее, унести его в своих объятиях и печься о нем». Франц с детских лет не знал настоящей привязанности, и за оградой страданий у него накопилось много нежитой любви. Когда он встретился со мной, шлюзы открылись, поток рванулся наружу. Я хотел сопротивляться, но кто откажется принять дар благородного и живого сердца, который верит в тебя? Благодаришь его за эту веру, которой у тебя не было. Пытаешься заслужить ее. И вот, столкнувшись с этой великой привязанностью, я почувствовал, насколько и мне не хватало ее, если она не была тебе дана. Приучаешься жить впроголодь. Нужда умудряет, и ничего уж не ждешь от жизни. Но когда возникает такая привязанность, сливая два ума в единое гармоническое целое, начинаешь понимать, так ты тосковал по ней. Не постигаешь, как ты жил без нее, без дружбы. Но о таком открытии можно поведать только тому, кто и сам сделал его. Никто из моих не мог уяснить себе причину нашей близости. Причины их нет. Друг нужен для того, чтобы ты мог быть самим собой. Только вдвоем составляешь полное существо. И вот этого не могут простить окружающие. Если ты составляешь полного человека, вместе с другим остальные считают себя оскорбленным. «Мне это чуждо», — сказала Анетта. За отсутствием любви, которой мне всегда не хватало, я усыновляю любовь других. Кто любит моего друга, любит меня».